Подполковник Тимошенко, заместитель начальника окружного управления полиции, ожидал Сантьяго на лестничной площадке. Обычный мужчина лет 50, с начинающими редеть волосами, он молча покачивался с мысков на пятке, угрюмо разглядывая замершего у двери квартиры Пономаревых плечистого Люда. При появлении комиссара Тимошенко откашлялся. «Здравствуйте еще раз». «Доброе утро», — вежливо улыбнулся Сантьяго. «Я проверил ваш жетон по базе данных ФСБ, полковник, и они подтвердили ваши полномочия». Чтобы примчавшиеся на место происшествия полицейские не путались под ногами, комиссар предъявил им липовые документы офицера госбезопасности, изготовленные фирмой «Шасьпринт». Поскольку жили обитатели тайного города намного дольше челов, они были кровно заинтересованы в производстве качественных фальшивок, и сделанные шасами документы могли пройти любую проверку. «Рад, что мы стали друзьями». «Ну, этого я не обещаю». Тимошенко снова откашлялся. «Я хотел бы принести свои извинения за то, как вел себя при первой нашей встрече. Официальные». Пытаясь прорваться в квартиру Пономаревых, подполковник поведал Сантьяге много интересного о госбезопасности вообще и о некоторых ее офицерах в частности. «С удовольствием их принимаю», — улыбнулся комиссар. «Коллега». Тимошенко поморщился, но взял себя в руки. «Скажите, полковник, что там все-таки произошло?» «Взрыв газа», — равнодушно объяснил Сантьяго. Затем сдетонировали хранившиеся на балконе канистры с бензином, что и привело к пожару. Он даже не потрудился хоть как-то подретушировать это будничное вранье. «И все?» «И все. Я слышал, есть двое погибших». «Трое, коллега», — с грустью в голосе произнес Нав. «Увы, трое. У нас есть все основания предполагать, что помимо Вячеслава Клыкова и несовершеннолетнего Петра Василькова, погибла и хозяйка квартиры, Вероника Пономарева». «В результате несчастного случая?» «Именно. Три трупа». Тимошенко сделал маленький шаг к Сантьяге и почти дружески заглянул в черные глаза Нава. «Слушай, полковник, мы ведь коллеги. Ты же понимаешь, что ваше появление здесь скрыть невозможно, и мой начальник...» «Ему позвонят», — пожал плечами комиссар. «Но между нами, коллега, могу сказать, что здесь действительно произошла утечка газа. Несчастный случай». Сантьяго подумал и подпустил в голос нотки разочарования. «Все карты нам спутал, чтоб его...» «Какие карты?» Комиссар слегка склонился к Тимошенко и перешел на доверительный тон. «Мы разрабатывали Веронику Пономареву по одному делу. Но вы понимаете, что о деталях...» «Ну, разумеется», — кивнул полицейский. «Так вот, мы наблюдали за ней, поэтому и приехали столь быстро». «И поэтому вы так тщательно все проверяете?» «Да». «И...» «К сожалению, мои эксперты уверены в том, что речь идет именно об утечке газа», — развел руками Сантьяго. «Мы сможем сами удостовериться в этом?» «Безусловно. Я думаю, что дело будет передано вам, коллега. Мои сотрудники уедут через 15 минут, и вы сможете сами все осмотреть». «Несчастный случай», — задумчиво пробормотал Тимошенко. Судя по всему, он не очень поверил коллеге из ФСБ. «Несчастный случай», — подтвердил Сантьяго и бросил взгляд на часы. «Извините, подполковник, но я должен уезжать. Рад был познакомиться». Срочный звонок комиссара Темного двора заставил майора Корнилова отложить все запланированные на утро дела и приехать на набережную Яузе. Сантьяго, насколько Андрей успел изучить его, не был склонен к панике, но если уж он звонил сам, да еще употребил выражение «я был бы очень благодарен, если бы вы приехали как можно скорее», значит, дело действительно было серьезным. О существовании на территории Москвы тайного города, древнего поселения, в котором собрались потомки старинных рас, некогда правивших землей, майор Корнилов узнал, так сказать, по долгу службы. Во время одного из своих расследований Андрей слишком близко подобрался к этому тщательно оберегаемому от людей секрету. И Сантьяго оказался перед выбором – грубо оттолкнуть лучшего человского полицейского, либо превратить его в союзника. Комиссар выбрал второе и не пожалел. Добравшись до набережной Яузы за рекордные 10 минут, Андрей отпустил машину и закурил, облокотившись на чугунную ограду. «Доброе утро, майор Корнилов». «Доброе утро», – не оборачиваясь, ответил Андрей и бросил сигарету в воду. В тайном городе не терпели табачного дыма. «Наши встречи именно здесь становятся традицией». Занятное наблюдение. Комиссар остановился рядом с полицейским. «Приехали без машины?» Обычно Сантьяго передвигался по городу на темно-синем Ягуаре XJ-220, очень дорогостоящем и очень приметном спортивном купе. «Решил прогуляться пешком». «От Гальяновской». Комиссар улыбнулся. «А вы внимательны, майор Корнилов». «Наша встреча связана с этим происшествием?» «Отчасти», — признался Сантьяго. «Но только отчасти». «Что там произошло?» «Сейчас мои специалисты доводят квартиру до состояния взрыва после утечки газа», — вздохнул комиссар. «Но на самом деле ситуация гораздо серьезнее». «Догадываюсь», — проворчал Андрей. Сантьяго никогда не прибегал к помощи Корнилова из-за мелочей, которые можно закамуфлировать банальной утечкой газа. «Давайте перейдем к делу». «Давайте», — принял предложение комиссар. «Скажите, майор Корнилов, вам ничего не говорит название «Стим»?» Андрей удивленно поднял брови. «Наркотик?» «Да. По моим оценкам, он появился в Москве совсем недавно. Месяц, а, вероятно, и того меньше. Я не ошибаюсь?» «Нет», — медленно произнес полицейский. «Такими расследованиями у нас занимается управление по борьбе с наркотиками». «Обойдемся без формальностей, майор Корнилов. В конце концов, начальству и налогоплательщикам безразлично, кто именно остановил преступников». «Безразлично», — не стал спорить Андрей. «Что вы знаете о Стиме?» «К сожалению, очень немного», — поспешил разочаровать собеседника Сантьяго. «Я предполагаю, что он разработан здесь, в Москве, и мне необходимо срочно разыскать производителя». «Насколько срочно?» «Еще вчера». «Почему-то я был уверен, что вы ответите именно так», — проворчал Андрей и задумчиво крутанул колесико зажигалки. «Появляются способности к предсказаниям?» — пошутил комиссар. «Наверное, просто больше узнаю вас». «Наверное». Мужчины помолчали. «В настоящий момент мне известно только одно. В городе работает фабрика синтетических наркотиков», — сообщил Андрей. «Работает довольно давно, но мы никак не можем выйти на ее след. Продукция у них качественная, и, по моему мнению, существует очень большая вероятность того, что вы ищете именно эту фабрику». «Следов совсем никаких?» «Я наведу справки в управлении по борьбе с наркотиками», — пообещал Андрей. «Хорошо, майор Корнилов», — вздохнул Сантьяго. «Искренне надеюсь, что вы сможете чем-нибудь помочь». «Постараюсь», — Андрей заглянул в непроницаемо черные глаза Нава. «У вас большие неприятности?» «Существенные», — скупо обронил комиссар. «Чего мне следует ожидать?» Как ни старались маги, но их активность периодически выплескивалась за пределы тайного города, внося разнообразие в размеренную московскую жизнь. А поскольку даже не склонный к панике комиссар «Темного двора» признавал текущие неприятности существенными, то Андрей имел все основания насторожиться. «Уверен, в ближайшее время у московского управления полиции прибавится странных дел», — буркнул Сантьяго. «Не могли бы вы в таком случае просветить меня, что происходит?» «В общих чертах, если вы не возражаете», — извинился комиссар. «У меня очень мало времени». «Буду рад послушать». «Хорошо». Сантьяго задумчиво пошевелил пальцами. «Скажите, майор Корнилов, у вас случались ночные кошмары? Такие, знаете, с чудовищами?» «Обязательно с чудовищами?» «Для понимания ситуации это было бы идеально». Андрей почесал затылок. «Давно». «У вас хорошая психика». «Не жалуюсь». «Так вот, вы можете представить самого неприятного монстра из ваших ночных кошмаров? Страшного, жестокого, которого почти невозможно убить». «Ну, допустим, представил». «А теперь подумайте, майор Корнилов, что сотни подобных созданий, сходящих с ума от собственной ненависти, появляются в Москве». «Что-то вроде нашествия черных морян?» Андрею доводилось видеть последствия работы ядовитых оборотней. «Ха, по сравнению с этими тварями, черная моряна в боевой шкуре не более чем невинная девственница». «И сколько монстров вы ожидаете?» — угрюмо осведомился полицейский. «Пока в город проник один, но он приложит все силы, чтобы призвать на землю как можно больше своих сородичей». «А при чем здесь Тим?» «Стим является искусственным синтезом одного древнего растения, золотого корня. Твари, о которых я говорил, используют его в качестве источника энергии. До недавнего времени мы держали производство золотого корня под жестким контролем. Но появление синтетического заменителя спутало все карты. Мы узнали об этом слишком поздно». «То есть, пока производится стим, эти твари будут жить?» — подытожил Андрей. «Совершенно верно. Без золотого корня они будут вынуждены вернуться в глубокий бестиарий». «Куда?» «На свою родину». «В другой мир?» — тихо спросил полицейский. «Нет», — покачал головой комиссар. «Глубокий бестиарий находится где-то здесь, на земле. Но где именно, нам неизвестно. Твари Кадав укрылись в нем после того, как проиграли войну». «А почему вы их не уничтожили?» «Это старая история, майор Корнилов», — поморщился Сантьяго. «Скажу так. В тот момент, когда мы вплотную занимались этой проблемой, уничтожение всех монстров было невозможным по целому ряду причин». «Вы не справились?» «Да, майор Корнилов, мы не справились», — поколебавшись, честно признался комиссар. «Структура тварей Кадав такова, что их уничтожение весьма затруднительный процесс. Например, для того, чтобы ликвидировать ездовое животное монстра, проникшего сегодня утром на землю, потребовались усилия лучших магов великих домов». «Звучит неприятно». «И не только звучит. Я все понял», — после паузы произнес Андрей. «Постараюсь помочь вам избавиться от этой проблемы. Вся информация, которая есть у нас по подпольной фабрике, будет в вашем распоряжении». «Благодарю».